сердцем тоска, боль в душе, словно смерть близка. Один лишь шаг сможет все решить. Теперь ты враг, я не знаю, как мне жить. Мне колдун предсказал печаль, долгий путь в грозовую даль. Он словно зверь чуял дым беды. Закрыта дверь, ливень смоет все следы. Так хочешь ты. Все, что было, след мой, чистый и святой. Все, что было, рок мой, жадный и слепой. Все, что будет, лест мой, всем грубо пройти мне в огненной пустыне. Что было, свет мой, чистый и святой. Все, что было, рак мой, жадный и слепой. Все, что будет, крест мой, все грубо пройти. Но дверь на ключ, и страх живуч, что прочь.